Глава 8. Согласно закону об административных правонарушениях, кратковременное ограничение свободы физических лиц может быть применено лишь в исключительных случаях. Нарушение общественного порядка карается штрафом до 3 золотых в зависимости от оценки причиненного ущерба или 15 сутками ареста. Однако в нашем случае речь однозначно должна идти о денежной компенсации муниципалитету, которую я, разумеется, оспорю, но это уже не ваша забота. Главное, что следует осознать вам, господа, наше задержание неправомерно». «Ага, конечно», — буркнул уже порядком уставший от бесконечного цитирования законов дежурный полисмак, заполнявший документы. «Кто вас знает, оборванцев, наплетете с 3 короба, а потом сбежите. И ни общественных работ, ни компенсации. А нам потом выговор от начальства. Нет уж, посидите, как миленькие, пока капитан Лейблар не вернется из отгула». «Напоминаю», — наставительно выгнул бровь адвокат, «задержание без веских оснований является уголовным правонарушением». «А может, тебе физиономию подправить, чтобы болтал меньше?» Не сдержался один из законников, которые привели нас в участок. Угроза была лишней, но в чем-то мужчину можно было понять. В отличие от дежурного полисмага, он вынужден был выносить натиск лорда Тара на 40 минут дольше. Адвокат хищно оскалился. «Интересное предложение, офицер. Оно ляжет в основу жалобы о превышении сотрудниками МАК-полиции своих полномочий в отношении задержанных лиц. Протокол номер 13, пункт 1. Еще пару угроз, и насобираем на приятное такое уголовное дельце. И, кстати, вы все еще не сообщили нам ваши имена и причину задержания». «Святой основатель!» — закатил глаза дежурный. «Кто-нибудь заткните его уже!» За те полчаса, что мы с лордом Айгером провели в участке, полисмаги явно уже не один десяток раз пожалели, что ввязались в это дело. А дотошный адвокат, похоже, собрался сделать все, чтобы максимально усложнить их работу. Я в процесс не вмешивалась, отчасти потому, что ничего не понимала в правах и законах, но больше из желания поскорее добраться до чистой сухой кровати и, наконец, уснуть. А в камере или в доме Таров, если подумать, не так уж и важно. «Что ж», — наконец проговорил дежурный полисмак, откладывая в сторону бумаги и пододвигая к себе чистый лист. «Хотите протокол? Будет вам. Нарушение общественного порядка, сопровождающееся оскорбительными приставаниями гражданам, уничтожение или повреждение муниципального имущества, появление в ненадлежащем виде в общественном месте, неповиновение представителю закона, проникновение на закрытую территорию без разрешения». «Разрешение имеется», — мгновенно отреагировал лорд Тар и привычно потянулся к внутреннему карману пиджака, но извлек оттуда лишь мокрый обрывок бумаги, вызвавший у полицейских закономерную усмешку. «Точнее, будет, как только назначат слушанье». «Ну, разумеется», — хмыкнул полисмак, возвращаясь к записям. «Если подтверждаете, представьтесь и поставьте под протоколом свою подпись». «Не подтверждаю», — усмехнулся лорд Тар. «Фактов гражданского неповиновения и сопротивления полиции не было, равно как и приставаний. Вот слово-то подобрали «гражданам», и мой вид ничем не мог оскорбить почтенных горожан Сент-Брука». «Ваш нет», — не без сожаления признал офицер. «А вот одежда мисс, да». Я сложила руки на груди, прикрываясь от взгляда полисмага. Блузка уже немного подсохла, но комбинация все равно непозволительно четко проступала через тонкую ткань. Лорд Тар дернулся, будто хотел снять пиджак, но вспомнил про наручники и обжег дежурного полисмага неприязненным взглядом. «Протокол номер 30, пункт 2. Оскорбление достоинства. И можете не сомневаться, у меня отличная память на факты». Судя по ответному вдоху, если у служителей закона и были какие-то сомнения, то они давно развеялись. «Хорошо», — признал офицер. «Этот пункт по взаимному согласию можем исключить. Однако остальные...» «Едва ли потянут на штраф в 1,5 золотых, правомерность которого еще нужно будет доказать в суде. Однако», — сверкнул глазами адвокат, «я готов заплатить означенную сумму прямо сейчас и решить вопрос в досудебном порядке». Офицер смерил мужчину оценивающим взглядом и скептически нахмурился. «Не уверен, что у вас это получится, мистер». «Я представлюсь сразу же после того, как это сделаете вы». «Лейтенант Николас Мосли», — неохотно буркнул дежурный офицер. «Младший лейтенант Беннет Бенсон, сержант Лесли Майлз, лорд Айгер Тар, к вашим услугам». Судя по взглядам полисмагов, с этого и надо было начинать. «Лорд», — поперхнулся сержант Майлз, — «Тар, внук леди Вивьен, который...» «Все верно, господа», — во все 32 зуба ухмыльнулся мужчина. «Тот самый адвокат из Лурвинии, удачно вернувшийся в родительский дом на день родных сердец. Приятно знать, что на родине меня еще помнят». «Забудешь вас, как же», — тихо простонал офицер Бенсон. «Особенно случай с взяткой на лесопилке. Я смотрю, слава еще не утихла». Ухмылка стала еще шире. «Как поживает судья Бейлин? Здоров или все еще мучается отдышкой?» «Он на каторге». «Ну ничего, говорят, работа на свежем воздухе способствует снижению веса и укреплению организма. О, мисс Найт!» Лорд Тар повернулся ко мне. «Если бы вы только видели, какой это был процесс. После него я сразу понял, чем хочу заниматься по жизни». «Разоблачать преступников?» — поинтересовалась я. «Добиваться справедливости законными методами, само собой. Кстати, вам, господа», — бросил он полисмагам, — «тоже не помешает скинуть парочку лишних килограмм. Понимаю, сидячая работа». Дежурный офицер Мосли поморщился, явно не горя желанием связываться с опасным адвокатом. «Лорд Тар, если хотите, мы готовы выпустить вас под залог. 6 серебряных, естественно, под расписку». Дождавшись, пока сержант снимет наручники, мужчина нырнул рукой во внутренний карман и отсчитал нужную сумму. «Что ж», — он с наслаждением размял запястье, — «приятно иметь дело с рассудительными людьми. Освободите мою спутницу, и мы пойдем». Лейтенант Мосли мотнул головой. «Сожалею, но мисс останется в участке. При всем уважении, милорд, к вашей спутнице вопросов гораздо больше. Нам приходили жалобы о том, что ее видели в городе в непристойном виде. Это вызывает немало вопросов к роду деятельности задержанной, а мэр, как известно, не одобряет присутствие в Сент-Бруке женщин». Он деликатно кашлянул. «Сомнительной репутации ее мы отпустить не можем». Лорд Тар нахмурился. «Исключено», — отрезал он веско. «Мисс Найт незачем оставаться в участке». «Только если родственники внесут за нее залог». «Я внесу, она моя невеста». «Ну, не жена», — возразил полисмак. «А значит...» Монеты, еще мгновение назад лежавшие на столе, исчезли в кармане адвоката, прежде чем лейтенант Мосли успел накрыть их ладонью. «Я передумал», — в ответ на недоумевающий взгляд дежурного полисмага заявил лорд Тар. «Пожалуй, останусь здесь до выяснения всех обстоятельств. Прошу». Он вытянул вперед руки. «Проводите меня и мою невесту в камеру предварительного заключения, а также напоминаю, что лица, задержанные на срок более 3 часов, по закону обеспечиваются питанием и предметами первой необходимости, постельное белье, гигиенические принадлежности, набор для бритья. Может, сразу опасную бритву выдать для верности?» — язвительно начал сержант Майлз. Наговорить на 3-й пункт протокола о превышении должностных полномочий законник, на свое счастье, не успел. Двери участка распахнулись, и внутрь влетел запыхавшийся мальчишка. «Помогите!» — заорал он, что есть мочи, даже не переведя дыхание. «Там, на кладбище, убивают!» «Да нечисти ты!» — хлопнул по столу кулаком дежурный офицер. «Говори четко, кто убивает, где убивает, кого убивает!» Но, кажется, посыльный и сам не знал подробностей. «Там!» — махнул он рукой за дверь. «На кладбище этого совсем уже, наверное!» Патрульные полисмаги переглянулись, готовы поклясться с явным облегчением. Убийство — дело, конечно, не шуточное, но, с другой стороны, мертвецы не грозят судебными исками и не цитируют уголовный кодекс. А вот лорд Тар... «Отправляемся на вызов!» — бойко отчеканил старший полисмаг. «Будем держать вас в курсе дел, лейтенант. Майлз, за мной. Веди, малец!» 10 секунд, и в приемной остались только мы и дежурный офицер Мосли. Последнему, в отличие от патрульных, бежать было некуда, так что пришлось вернуться к оформлению документов. «Время задержания зафиксировано, милорд». Тоскливо поглядев на дверь, за которой скрылись более удачливые напарники, вздохнул офицер. «Я провожу вас в камеры и дам распоряжение о горячем ужине. Он будет готов через 30 минут». «Предпочитаю отбивную средней прожарки», — с издевкой ответил адвокат. «И не забудьте принести в мою камеру перо и бумагу. До утра еще масса времени. Как раз успею составить 10-й жалоб вышестоящей инстанции». Полисмак обреченно кивнул. Отбивной в меню, разумеется, не оказалось, но для меня и горячий суп с куском темного хлеба показался подарком судьбы. А добротное одеяло, завернувшись в которое можно было хоть немного согреться, окончательно примирила с нашим незавидным положением. В идеале я бы и вовсе сняла мокрую блузку и юбку, но, увы, хоть в блоке предварительного заключения и не содержалось никого, кроме нас, лорд Тар сидел в камере напротив, а раздеваться перед ним было как-то неловко. Мужчина, впрочем, не обращал на меня, да и на скромный ужин тоже никакого внимания. С тех пор, как в его камеру принесли стол, стул и письменные принадлежности, он без устали скрипел пером по бумаге, педантично выписывая все нарушения. «Необоснованное применение фиксирующих средств», — бурчал адвокат себе под нос, — «угрозы физической расправы, оскорбление достоинства задержанной мисс Найт, непристойные взгляды на полуобнаженную женщину в стесненном положении». «Лорд Тар», — я смущенно кашлянула. «Лорд Тар, пожалуйста!» Скрип пера прекратился. Мужчина повернулся, окинув меня тяжелым, неприязненным взглядом. «Вы что-то хотели, мисс?» «Лорд Тар...» Я вздохнула. «Вам не кажется, что вы немного перегибаете палку?» «Я уверен, что не успею описать и половину выявленных нарушений к возвращению Морти». «Морти?» «Начальник магической полиции Сент-Брука, капитан Мортимер Лейблар», не без раздражения пояснил лорд Тар. «Я предпочел бы, чтобы сегодня он был на рабочем месте, но, к несчастью, Морти крайне не кстати решил обзавестись невестой. Принесу ему соболезнования при встрече. А сейчас, если позволите, я бы хотел вернуться к работе. Случай непростой и требует всесторонней оценки». Но я не отступила. «Лорд Тар, не стоит так. Тем более мы и правда виноваты. Спустились в коллектор без разрешения, снесли стену, разбудили крыс. Да еще и фонтан этот. Одно слово — катастрофа». «Катастрофа — это состояние коллекторов, мисс Найт», — не сдержавшись, повысил голос адвокат. «Крысы, снующие по канализационным стокам, ядовитый газ, скапливающийся из-за нарушений в системе утилизации отходов, полисмаги, использующие наручники при административном задержании, в конце концов. Вот это катастрофа, а вы говорите мне про какую-то стену». «Но если бы мы не полезли в коллектор...» Синие глаза сверкнули опасным огнем. «Надо же! К ночи вас проснулся голос разума!» — саркастически проговорил лорд Тар. «Где он был днем, когда вы так упорно рвались навстречу приключениям? Может, холодная вода привела вас в чувство? Или встреча с крысами оказывает столь благотворное влияние на сознательность молодых особ? Если так, скажите заранее. Я попрошу коммунальные службы оставить пару галерей незачищенными в терапевтических, так сказать, целях». Я нахмурилась. Адвокат и раньше не отличался обходительностью, но сейчас каждое слово буквально сочилось ядом. «Вы что, злитесь?» «Злюсь?» — переспросил он с жесткой усмешкой. «Да, мисс Найт, я злюсь. О чем вы только думали, когда решили полезть в коллектор, не дожидаясь моего возвращения? Чего вы ожидали? Веселые прогулки по благоухающим розами зеленым галереям старинного подземелья? Чисто, пристойно, благочинно, и чтоб в конце маленький такой родник из-под земли и непременно с золотой памятной табличкой «Сказочный святой источник. Великое открытие Линет Найт». «Ну, знаете!» — не сдержалась я, вскочив на ноги. Адвоката хотелось стукнуть чем-нибудь тяжелым, да хоть оставшейся в камере суповой миской. Но, на его счастье, нас разделял трехметровый коридор и две решетки. «Вы тоже хороши. Могли бы объяснить все сразу, вместо того, чтобы спускаться со мной, самоуверенно полагаясь на силу собственной магии. Так что у вас нет никакого морального права кричать на меня. И, между прочим, это вы оказались без сознания в подземной реке. Потому что защищал от огня вас. Я не просила о защите. А вы бы хотели, чтобы я бросил вас одну, мисс Найт?» Обжег меня яростным взглядом лорд Тар, рывком поднимаясь со стула и подаваясь к решетке. «По-вашему, я должен был пройти мимо и позволить вам ощутить на себе всю прелесть ядовитых газов и крысиной погони? Этого вы от меня ожидали?» Я чуть подалась назад, не ожидая подобного напора. За резкими словами инстинктивно чувствовался совсем иной смысл, и это сбивало с толку. «Нет». Вот поэтому я и пошел с вами, не дожидаясь, пока вам придет в голову светлая идея подкупить какого-нибудь мускулистого прохожего, чтобы он сдвинул для вас крышку люка. Вы же упрямая, целеустремленная, и продолжаете стараться, даже когда, казалось бы, все обстоятельства складываются против вас. Вы тоже. Он вздохнул с какой-то обреченностью. Я беспокоился за вас, Линет, и потому решил, что лучше уж вы совершите задуманное, когда я буду рядом. Кто-то же должен был оберегать вас и ваш драгоценный магоскоп. Поздно, милорд. Из груди вырвался то ли смешок, то ли всхлип. Магоскопа нет, так что никаких больше поисков и экспедиций в коллекторы. Лорд Тар удивленно выгнул бровь. «Что значит нет?» «Я его выбросила в воду, когда пыталась спасти вас». «О!» — только и сказал адвокат. «Что ж, спасибо. Не стоит благодарности, милорд». Я часто заморгала, прогоняя предательские слезы. «Я... нет, не буду врать, что не жалею о потерянном наследии профессора. Но если бы я еще раз оказалась перед выбором, то поступила бы так же, потому что я испугалась, что могу вас потерять». Мужчина улыбнулся. «Странная из нас получилась пара, мисс Найт». Я только фыркнула в ответ, отстраненно удивляясь, что слово «пара» больше не вызывает в душе бурного протеста. Да уж. На некоторое время в тюремном блоке воцарилась тишина. Лорд Айгер вернулся к записям, я же украдкой растирала волосы, руки и плечи тюремным одеялом, надеясь немного высохнуть и согреться. Влажная блузка неприятно липла к телу, прическу украсили зеленые пряди тины, от которых я кое-как избавилась, вымыв голову под ржавым краном умывальника. Ужасно хотелось принять ванну, но подобных удобств в камере предварительного заключения, разумеется, не предполагалось. Хотя, может, если попросить лорда написать нужное прошение, нам выдадут хотя бы комплект чистой одежды? Кожу у виска пощекотала теплая воздушная струя. Я обернулась, отбрасывая за спину влажные пряди, и увидела лорда Тара, смотрящего на меня через решетку. «Помочь?» Я недоуменно моргнула. «Волосы», — пояснил лорд. «Могу помочь. В таких вещах мои способности бывают крайне полезны». Вежливый ответ «Не беспокойтесь, я справлюсь» едва не сорвался с губ, но неожиданно для самой себя я сказала совсем другое. «Ваша магия, как? Я думала, в камерах стоит защита». «Стоит», — невозмутимо подтвердил лорд Тар. «Но порог чувствительности блокирующего артефакта рассчитан на сильную магию, с помощью которой можно устроить побег или навредить полисмагам и другим задержанным. Мелкие бытовые манипуляции кристаллы не улавливают. К тому же в Сент-Бруке повышенный магический фон, и если снижать настройки, датчик пищал бы не переставая. Полагаю, это вы понимаете и без меня, мисс Найт». Я вздохнула, вспомнив утерянный магоскоп. «Я могу направить на ваши волосы поток сухого воздуха, чтобы убрать лишнюю влагу». «Спасибо, милорд». «Айгер», — поправил адвокат, — «после всего, что мы пережили за последний день, не думаю, что имеет смысл придерживаться формальных титулов. Совместная прогулка по зловонным тоннелям и заплыв в канализационном канале». «Вы забыли крыс?» «О, да», — ответил лорд с усмешкой. «Крысы сближают быстрее всего. Ничего так не объединяет людей, как нежелание быть заживо обглоданными». «Что ж, тут вы правы, Айгер». Он мягко улыбнулся. «Приступим». Воздушный поток, созданный лордом Таром, закружился вокруг меня, стряхивая с кончиков прядей капли воды. Я чуть наклонилась для удобства и, немного посомневавшись, тоже рискнула потянуться к своей магии. Огненный шар вызвать не удалось. То ли срабатывал артефакт, то ли силы, истраченные в коллекторе, еще не восстановились. Я смогла лишь немного нагреть ладони. Но большего и не нужно было. Горячие ладони в сочетании с магическим потоком лорда Айгера сделали свое дело. Волосы быстро высохли и перестали походить на спутанные пряди мифической водяной девы. Наверное, я могла бы пойти и дальше, пальцами накрутив себе приличных кудряшек, как мы когда-то развлекались в приюте с другими воспитанницами. Но я не стала попусту тратить магию, ограничившись тем, что заплела длинную косу. Заодно подсушила юбку и блузку, быстрыми движениями разгладив тяжелую ткань, и почувствовала себя вполне довольной. Не так-то все и плохо, если подумать. Сухая одежда, чистая камера, приятная компания. А потом в голову пришла дельная мысль. «Мил Айгер?» «Да, Линет?» «Я бы тоже хотела кое-что сделать для вас». «Слушаю». Я смутилась под внимательным синим взглядом. «Если хотите, я могу высушить ваш пиджак, как только что сделала со своей одеждой. Ничего особенного, конечно, но хотя бы будет тепло». «Буду рад», — мужчина кивнул. «И что для этого нужно сделать?» «Ну, я замялась. Детали плана я проработать не успела. Поскольку выпарить влагу руками прямо на вас я не могу, очень жаль». Я смутилась еще сильнее. «Я переброшу вам пиджак через решетку», — предложил лорд, «а вы сможете сделать с ним все, что посчитаете нужным». «Отличная идея. Рубашку тоже снимать?» Это было неожиданно, хоть и вполне обоснованно, так что, закусив от волнения, губу кивнула. «Можно и рубашку. Снимайте». «Ну, раз вы настаиваете». Адвокат потянулся к верхней пуговице, и я поспешно отвернулась, чтобы случайно не увидеть лишнего и спрятать от взгляда мужчины порозовевшие щеки. Мысли о лорде Айгере, без рубашки, отзывались в теле жаром и заставляли сердце биться чаще. Такое со мной было впервые, хотя, если задуматься, ничего из того, что произошло после появления в моей жизни лорда Тара, нельзя было назвать нормальным и привычным. Из соседней камеры раздался негромкий смешок. «Святой основатель Линет, да не смущайтесь так, это была просто шутка. Мне захотелось немного вас подразнить. Можете поворачиваться, все пристойно». А вот я, напротив, совершенно серьезно. Упрямо фыркнула в ответ, выжидающе вытянув руку. Шутки у лорда Тара были, конечно, те еще, но раз уж я предложила помощь, надо идти до конца. «Давайте сюда вашу рубашку. В камерах холодно. Не хочу, чтобы вы простудились и заболели из-за ненужной скромности. Ну же!» Не поворачиваясь, я топнула ногой. «Я жду». Лорд Айгер усмехнулся. «Никогда еще женщина не раздевала меня с такой настойчивостью и такими благородными целями». «Хотите, чтобы я передумала, милорд?» «Нет», — мгновенно перестал дразнить меня адвокат. «Ни в коем случае. Одну минуту». Зашуршала ткань. По тюремному блоку прокатилось дуновение ветра, легкое, как дыхание, и в следующее мгновение мне в руку мягко толкнулись пиджак и рубашка лорда Тара, все еще хранившие тепло мужского тела. Отбросив стеснительность, я разложила их на постели и принялась тщательно просушивать плотную влажную ткань, стараясь не думать о полуобнаженном мужчине за спиной. Я чувствовала, что адвокат не сводил с меня взгляда, и оттого смущалась еще больше, но работу продолжала. «Как же скучно я без вас жил, Линет!» — вдруг послышалось сзади. Я замерла, желая и одновременно боясь обернуться, потому что не знала, как посмотреть лорду Тару в глаза, когда он сказал такое. Сердце дрогнуло. «Я тоже!» — одними губами шепнула я в ответ. «Я тоже!»